бесконечной речи. К оскорблениям Гурьянов не подготовился, а потому заговорил естественным человеческим тоном. А унизить, товарищ, самое легкое. Ты же не знаешь, как это все получилось. Он перешел на звучный шепот. Я чуть не загремел по малолетству. Органы меня фактически спасли. Бумагу дали в университет. Теперь прописку обещают. Ведь я же сам из Кулунды. Ты в Кулунде бывал? Удовольствие ниже среднего. А, говорю. Тогда понятно. Кулунда все меняет. Вечно я слушаю излияния каких-то монстров. Значит, есть во мне что-то располагающее к безумию. Прощай, Гурьян. Неси свой тяжкий крест. Я нажал симпатичную розовую кнопку. Мне отворила постная неопределенного возраста дама. Беззвучно пропустила меня в следующую комнату. Я увидел сейф, изображение Дзержинского, коричневые портьеры. Такие же, как в ресторане. Настолько, что меня слегка затошнило. Я опустился в кресло, достал сигареты. Минуту или две просидел в одиночестве. Затем одна из портьер шевельнулась. Оттуда выступил мужчина лет 36 и с глубокой укоризной произнес. «Разве я предложил вам сесть?» Я встал. «Садитесь». Я сел. Мужчина выговорил с еще большей горечью. «Разве я предложил вам закурить?» Я потянулся к урне, но расслышал. «Курить». Затем он сел и уставился на меня долгим, грустным, почти трагическим взглядом. Его улыбка выражала несовершенство мира и тяжелое бремя ответственности за чужие грехи. Лицо, тем не менее, оставалось заурядным, как бельевая пуговица. Портрет над его головой казался более одушевленным. Лишь к середине беседы я вдруг понял, что это не Дзержинский, а Макаренко. Наконец он сказал. «Догадываешься, зачем я тебя пригласил?» Не догадываешься? Отлично. Задавай вопросы. Четко по-военному. Зачем ты, Беляев, меня пригласил? И я тебе отвечу. Также четко по-военному не знаю. Понятия не имею. Чувствую плохо. Чувствую. Оступился парень. Не туда завела его кривая дорожка. Веришь ли, ночами просыпаюсь. Томка, говорю супруге. Хороший парень оступился. Надо бы помочь. А Томка у меня гуманная. Кричит: «Виталик, помоги. Проделай воспитательную работу». Обидно. Парень наш. Нутро здоровое. Не прибегай к суровым методам воздействия. Ведь органы не только лишь карают. Органы воспитывают. А я кричу: «Международная обстановка сложная. Капиталистическое окружение сказывается. Парень далеко зашел. Сотрудничает в этом. Ну, континентале. Типа Радио Свобода. Литературным власовцем заделался, не хуже Солженицына. Да еще и загудел по-черному с Валерой Мудозвоном. Ну, кинула жена ему подлянку, собралась в Израиль. Так что, гудеть до посинения? Короче, я в растерянности». Беляев говорил еще минут 15. В глазах его, клянусь, блестели слезы. Затем он покосился на дверь и вытащил стаканы. «Давай слегка расслабимся. Тебе не вредно, если в меру». Водка у него была теплая. Закусили мы печеньем новость. Отрывисто и резко звякнул телефон. «Майор Беляев слушает. В 4:30 буду. И передайте, чтоб менты не лезли в это дело». Он повернулся ко мне. «На чем мы остановились? Думаешь, органы не замечают всего этого бардака? Органы все замечают получше академика Сахарова. Но где реальный выход? В чем? В реставрации капитализма? Допустим, почитал я ваш хваленый самиздат. Дерьма не меньше, чем в журнале «Знамя». Только все перевернуто. Где белое, там черное, где черное, там белое. Вот, например, проблема сельского хозяйства. Допустим, можно взять и отменить колхозы, раздать крестьянам землю и тому подобное. Но ты сперва узнай, что думают крестьяне. Хотят ли эту землю получить? Да нахрена им эта блядская земля? Поинтересуйся у того же Валера Мудозвона. Обойди нашу деревню вокруг заповедника. Один дед Тимоха помнит, как лошадей запрягают. Когда что сеять позабыли. Простого хлеба испечь не могут. Да любой крестьянин эту землю в раз на чекушку махнет. не говоря о полбанке. Беляев вытащил стакан и уже не прятал. Он порозовел. Мысль его стремительно развивалась в диссидентском направлении. Дважды звонил телефон. Беляев нажал кнопку селектора. «Валерия Яновна, не соединяйте!» Он заговорил поспешно, темпераментно и зло. «Желаешь знать, откуда придет хана советской власти? Я тебе скажу. Хана придет от водки. Сейчас, я думаю, 60% трудящихся надираются к вечеру. И показатели растут. Наступит день, когда упьются все без исключения. От рядового до маршала Гречка. От работяги до министра тяжелой промышленности. Все, кроме пары-тройки женщин, детей и, возможно, евреев. Чего для построения коммунизма будет явно недостаточно. И вся карусель становится. Заводы, фабрики, машинно-тракторные станции. А дальше придет новая татаро-монгольская ига. Только на этот раз с запада, во главе с товарищем Киссинджером». Беляев посмотрел на часы. «Ты, я знаю, в Ленинград собрался. Мой тебе совет. Не возникай. Культурно выражаясь, не чирикай. Органы воспитывают, воспитывают, но могут с дурой покарать. А досье у тебя посильнее, чем Фауст Гёте. Материала хватит лет на 40. И помни, уголовное дело — это тебе не брюки с рантом. Уголовное дело шьется в 5 минут. Раз — и ты уже на стройках коммунизма. Так что веди себя потише». И еще к вопросу пьянки. «Пей, но в меру. Делай интервалы. И не путайся ты с этим чеканутым Марковым. Валера местный, его не тронут. А у тебя жена на Западе. К тому же опусы в белогвардейской прессе. Выступление и полное досье. Смотри, заделают тебе козу. Короче, пей с оглядкой. А теперь давай на пасашок». Мы снова выпили. «Идите», — перешел на «вы», майор. «Спасибо», — говорю. Это было единственное слово, которое я выговорил за полчаса. Беляев усмехнулся. «Беседа состоялась на высоком идейно-политическом уровне». Уже в дверях он шепотом прибавил. «Еще, как говорится, не для протокола. Я бы на твоем месте рванул отсюда, пока выпускают. Воссоединился с женой, и привет. У меня-то шансов никаких. С моей рязанской будкой не пропустят. А тебе советую. Подумай. Это между нами. Строго конфиденциально». Я пожал ему руку, кивнул хмурой даме и вышел на залитую солнцем улицу. Я шел и думал. Мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда. Я оставил велосипед на почте, сказал для Люды из Березина. Пешком забрался в гору. И, наконец, дождавшись рейсового автобуса, поехал в Ленинград. В дороге я заснул и проснулся с ужасной головной болью. Ленинград начинается постепенно, с обесцвеченной зелени, гулких трамваев, мрачноватых кирпичных домов. В утреннем свете едва различимы дрожащие неоновые буквы. Безликая толпа радует вас своим невниманием. Через минуту вы уже снова горожанин, и только песок в сандалиях напоминает о деревенском лете. Головная боль не дала мне привычно обрадоваться ленинградской сутолоке, речному ветру и ясности каменных улиц. Чего стоят одни лишь тротуары после надоевших холмов? Я вышел из автобуса на площади Мира, затем остановил такси и через 15 минут был дома. Дверь мне отворила незнакомая смеющаяся женщина в тельняшке. «Вы от Шахновичей? Вас послали за кофеваркой?» «Нет», — сказал я. «Ваша фамилия Азарх?» «Я Танин муж», — говорю. Вышла Таня с коричневым полотенцем на голове. Появилась дочка, бледная, с испуганными глазами. Сказала: «А, это папа». Дом был наполнен таинственными личностями. Из всех присутствующих я узнал только музыковеда Лазарева, да еще фарцовщика Белугу. В квартире было шумно. Незнакомый лысый человек беседовал по телефону. Он то и дело повторял: «Это практического значения не имеет». Все по очереди заговаривали с Таней.